как они это расценят? Как нежелание ЦК изменить их судьбу? Как смертный приговор они это расценят? Зачем же выходить на суд? К чему тогда ваша работа? Полгода вы этим занимались, и никакого результата. Вы совершили ошибку, обещав им передать их требования Политбюро. Вы должны были выслушать и сказать, что обсудите их требования, сами обсудите. Потом посоветоваться с нами, а мы вам посоветовали бы сказать им, что передавать такое требование в Политбюро вы не можете, не имеете права. И потому пусть они сами решают свою судьбу. Вот как вы должны были поступить. Вы так не поступили. Он помолчал, потом продолжил. Теперь встает вопрос, как исправить вашу ошибку. И я вижу только один выход. Он опять обвел всех пристальным тяжелым взглядом. Если мы отклоним переданное вами требование, то вы, взявшись передать это требование, будете скомпрометированы в глазах своего аппарата. Этого мы не хотим. Мы не хотим компрометировать руководство аппарата НКВД. Мы ценим и поддерживаем руководство НКВД. Только поэтому Политбюро вынуждено принять требования Каменева и Зиновьева. Но это первый и последний случай. В дальнейшем вы можете только выслушивать такие требования, но не имеете права обещать передавать их. Запомните это. В Кремль Зиновьева и Каменева доставили Молчанов и Миронов в закрытом лимузине. За столом сидели Сталин, Ворошилов и Ежов. Ягода сидел у стены. Не здороваясь с Зиновьевым и Каменевым, Сталин небрежным движением руки показал на стулья у стены. Зиновьев и Каменев сели. Рядом сели Миронов и Молчанов. Сталин молча и равнодушно смотрел на Зиновьева и Каменева, как смотрят на чужих незнакомых людей. Прошлое исчезло, прошлое не существовало. Ему нечего было даже вспомнить об этих людях. Две помятые испуганные морды. И эти ничтожества хотели свергнуть его. Его низвергнуть, преступники и негодяи. Их давно следовало уничтожить. «Мы вас слушаем», — хмуро проговорил Сталин. «Нам обещали, что нас выслушает Политбюро», — сказал Каменев. «Вы рассчитывали, что все члены Политбюро бросят работу, оставят свои города и республики специально для того, чтобы на вас посмотреть и вас послушать? Но они достаточно вас видели и достаточно вас слушали». Каменев посмотрел на Зиновьева. Сталин перехватил и отлично понял этот взгляд. С Каменевым они достаточно знали друг друга. Этим взглядом Каменев призывал Зиновьева настаивать на выполнении данного им обещания. Их должно слушать все Политбюро. Каменев всегда шел за Зиновьевым. но сегодня в этой паре более слаб и уступчив Зиновьев.